Поплыл, промыкнула. Давай на снежный мой. Подпустой пивой теплую, запятою одной. Пусть я, благоногая, кипает, как волна. Идет война народная, священная война. Дадим отпор душителям, все пламенные пузы. Носили там грабителям, мучителям людей. Пусть я, благородная, кипает, как волна. Идет война народная, священная война. Не смеют крылья черные над родиной летать. Поля ее просторные не смеют враг пускать. Пусть ярость благородная кипает, как волна. Идет война народная, священная война. Не вой под пыткой нежити, заводим пулю в лоб. Отродье человечества, заводим трепки в рот. Пусть ярость благородная кипает, как волна. Идет война народная, священная война. Пусть я, благородная, кипает, как волна. Идет война народная, священная война.